Понятно, что Ньютону явно доставляло удовольствие наблюдать то, как законом тяготения не совсем подтверждается представление о Вселенной как некой саморегулирующейся системе, автономной с момента сотворения. Если ее сравнивать с простыми часами, тогда их создателю пришлось бы сделать нечто большее, чем изобрести их, собрать, завести и отойти в сторону. Он даже обрадовался появлению логического провала, который мог бы перекрыть постулатом божественного вмешательства, ведь он оставался страстным апологетом протестантской веры. Как бы то ни было, церковники, особенно католические, с большим трудом мирились с положениями новой науки. Важный вклад в науку во времена Средневековья сделали священнослужители. Но с 17 до середины 19 века они выполнили совсем немного перворазрядных научных разработок. Понятно, что активнее в научной деятельности принимали участие церковники в странах, которые контрреформация обошла стороной. А там, где она одержала победу, наступил полный застой. Как раз в 17 веке произошел раскол между живой религией и наукой, который с тех пор преследовал европейскую историю интеллектуальной деятельности, независимо от всех усилий, время от времени прилагавшихся для его предотвращения. Символический случай касается судилища над неаполитанцем Джордано Бруно. Он был не ученым, а перекупщиком, прежде служившим доминиканским монахом, порвавшим со своим орденом. Бруно бродил по Европе, где издавал спорные труды, занимался магической таинственной наукой, происхождением, предположительно, из Древнего Египта. В конечном счете, он попал в лапы Инквизиции, и после длившегося 8 лет расследования в 1600 году в Риме его сожгли на костре за проповедь ереси. Его казнь служит обоснованием более поздней исторической мифологии, посвященной появлению так называемой «свободной мысли», борьбе между сторонниками прогресса и служителями религии в той форме, как ее стали видеть потомки. В 17 веке тогдашние ученые и философы такого противопоставления практически не замечали. Ньютон, считавшийся плодовитым писателем на библейские и теологические темы и полагавший, что его труд над пророческими книгами точно так же безупречен, как «Принципия», принципы математики, явно считал, что Моисей владел гелиоцентрической теорией и рекомендовал своим читателям остерегаться философии тщетного обмана и сопротивления науке, притворно называемой таковой, и обращаться за истиной к Ветхому Завету. Изобретатель логарифмов Джон Неппер с радостью обнаружил новый инструмент, с применением которого поддавались расшифровке таинственные ссылки в книге Откровения на так называемое число зверя. Французский философ Рене Декарт сформулировал то, что он счел достойными философскими аргументами, защиту религиозной веры и христианской истины, совместимых с технически-скептическим подходом к его предмету. Такое открытие не спасло его и его философскую школу, названную в честь основателя картезианской, от враждебного отношения со стороны церкви. Записные апологеты религиозной веры правильно разглядели угрозу для себя. На кону стояли не просто умозаключения, к которым пришли ученые люди, а путь, которым они к нему подошли. Рационально обоснованная приемлемость религиозной веры, начавшаяся с принципов сомнения и продемонстрировавшая, что их можно успешно преодолеть, совсем не устраивала церковников, утверждавших, что истину провозглашает власть. Церковники продемонстрировали большую логику в том, что отвергли, как несовместимую, собственную набожность Декарта с христианством и совершенно правомерно, даже с его собственной точки зрения, внесли все его работы в индекс запрещенных книг. Такой аргумент власти перенял французский протестантский священнослужитель конца XVII века Пьер Бюэль, указавший на его неполноценность. Что власть может предписывать власти? В конце концов, все казалось делом вкуса. Любую догму традиционного христианства, решил он, можно опровергнуть исключительно в силу естественного резона. Такими вот идеями провозглашалась новая фаза в истории европейской мысли. Ее назвали эпохой Просвещения. Это слово и сходные по смыслу слова в XVIII веке использовались в большинстве европейских языков для обозначения того, что люди считали отличавшими их в собственную интеллектуальную эпоху и что отделяло их от происходившего в прошлом. Ключевой образ выглядел так, что проливался свет на то, что пребывало в темноте. Но когда немецкий философ Эммануил Кант задал вопрос, что такое просвещение, в своем знаменитом очерке, он дал совсем другой ответ – освобождение от взятой на себя опеки. Стержнем просвещения служило развенчание авторитетов. Великим наследием, оставленным эпохой просвещения, считается обобщение критического отношения ко всему на свете. В конечном счете, все требовалось подвергать сомнению. Некоторые чувствовали, и по большому счету они оказались правы, приземленность всего сущего. Но отсутствие святынь представлялось несколько обманчивым. В эпоху Просвещения появились собственные авторитеты и догмы. Исследованием самой критической позиции долгое время никто не занимался. Кроме того, Просвещение тоже представляло собой увязку отношений на основе разнообразных идей. И тут тоже прячется еще одна сложность в примирении с ним. В него влились многочисленные потоки, но ни в коем случае все они не потекли в одном русле. Корни просвещения перепутались. Развитие всегда напоминало продолжающиеся дебаты, иногда гражданскую войну. Настолько много предположений разделяли соперники, то есть движение объединенной армии просвещенных деятелей не наблюдалось. Декарт утверждал, что началом твердого знания являются систематические сомнения. Спустя 50 лет английский философ Джон Локк предоставил доклад по психологии знания, в котором он свел его основные компоненты к впечатлениям, передаваемым органами чувств рассудку. Он опроверг Декарта в том, что идеи даются человеческой натуре от рождения. Человеческое сознание содержит одни только ощущения и связи, установленные между ними. Тем самым подразумевалось, что человечество не располагало сверхценными понятиями о добре и зле. Нравственные ценности, проповедовал Локк, возникли, когда рассудок испытал боль и удовольствие. Для подобных идей впереди простиралось огромное будущее. От них должны произойти теории народного образования, долга общества по регулированию материальных условий жизни народа и многие другие, производные от энвайронментализма, движение в защиту окружающей среды. Они, к тому же, опирались на богатейшее прошлое. Вспомним, например, дуализм Декарта и Локка, нашедший выражение в их разделении души и тела в человеке, Бога и мира, уходящий корнями в платоновскую и христианскую метафизику. Но самым поразительным на тот момент представляется то, что свои идеи Локк все еще мог связывать с традиционной структурой христианской веры. Такого рода неувязки сопровождали всю эпоху Просвещения, но ее общая тенденция просматривается ясно. Невиданное повышение престижа науки тоже зримо обещало, что путь к знанию лежит через слежение за ощущениями, причем к знанию, ценность которого подтверждалась практической полезностью. Она позволяла совершенствование самого мира, в котором обитал человек. С помощью ее технических приемов можно было раскрыть тайны природы и разглядеть их логические, рациональные основы, покоящиеся на законах физики и химии. Все это долгое время служило кредо для оптимистов. Слово «оптимист» вошло в словарь французского языка в XVII веке. Мир становился все совершеннее, и ее совершенствование продолжится. В 1600 году жизнь в Европе коренным образом изменилась. Затем поклонение времен Ренессанса перед классическим прошлым смешалось с всплесками войны, а не оставлявшее никогда религиозных людей подспудное ощущение близкого конца света поспособствовало появлению пессимистических настроений и чувства падения с высот великого прошлого. В ходе широчайших литературных дебатов по поводу того, превзошли ли достижения древних мыслителей деяния современных ученых, писатели конца XVII века сформулировали понятие прогресса, ставшего творением просвещения. В этом же состояло кредо людей, не обладавших знаниями в каких-либо областях. В XVIII веке образованный человек вполне мог свести воедино, достойным образом, по крайней мере для самого себя, логику и результаты нескольких различных исследований. Вольтер прославился как поэт и драматург, но к тому же писал пространные труды по истории. Какое-то время он служил историографом французской монархии и объяснял физику Ньютона своим соотечественникам. Адам Смит обрел известность как теоретик этики и только потом поразил весь мир своим трудом «Исследование о природе и причинах богатства народов», который со всеми основаниями можно отнести к произведениям, положенным в основание современной экономической науки. В такого рода эклектике научных воззрений религии тоже нашлось свое место. Но, как выразился Эдвард Гиббон, в современные времена скрытый и даже подспутный скептицизм сопровождает самое благое намерение. В так называемых просвещенных воззрениях вроде бы не оставалось места для чего-то неземного и богословского. Дело даже не просто в том, что ученые европейцев больше не чувствовали развершившегося перед ними ада. В мире все меньше оставалось непостижимого. К тому же он уже не обещал прежних трагедий. Все больше бед представлялось не связанными с бытием, а рукотворными. Неизбежные проблемы, понятное дело, могли возникать в силу ужасных стихийных бедствий, таких как землетрясение. Но если существовала возможность избавления практически от всех недугов, и если, как выразился один мыслитель, предназначение человека заключается в обретении счастья и предотвращении страданий, что тогда значили догматы спасения и проклятия? Бога можно было еще как-то включить в описание философом Вселенной в качестве первооснователя, который дал начало существованию всего сущего и великого мастерового, предписавшего правила функционирования всего, чем он занимался, а существовало ли место для его последующего вмешательства в дела Вселенной, либо непосредственным образом через воплощение, инкарнацию, либо опосредованно через его церковь и причастие, раздаваемое ею? Просвещение неминуемо несло в себе мятеж против церкви, выступавшей в качестве высшего претендента на интеллектуальный и моральный авторитет. Как раз здесь кроется фундаментальное противоречие. Отрицание авторитетов думающими людьми XVII и XVIII веков только в редких случаях выглядело полным в том смысле, что они искали новых авторитетов и обнаруживали их в том, что считалось учениями науки и рассудка. Однако чем дальше, тем активнее и решительнее эти люди отрицали авторитет прошлого. Точно так же, как буквальный аргумент по поводу древней и современной культуры служил подрыву авторитета канонического учения, протестантская реформация обрушила авторитет католической церкви, служившей еще одним столпом традиционной европейской культуры. Когда протестантские реформаторы заменили старого священника новым пресвитером или Ветхим Заветом, им все равно не удалось обойтись без подрыва религиозного авторитета. Чем они занялись? А деятелям просвещения предстояло продолжить начатое ими дело. Такие последствия проявились не сразу, а только через некоторое время. Как бы оперативно и оправданно церковники не сформулировали свои предчувствия недоброго, особенности передовой мысли в XVIII веке обычно проявлялись в весьма прикладных и будничных рекомендациях, за которыми в какой-то мере скрывались тогдашние их тенденции. Эти тенденции, вероятно, лучше всего суммировать с точки зрения фундаментальных верований, лежащих в их основе, и одновременно происходивших из них. В основании всех остальных тенденций лежала новая уверенность во власти рассудка. Именно поэтому просвещенный народ так восхищался Фрэнсисом Бэконом, разделившим с ним такую уверенность. Однако даже творческим гигантам Ренессанса не дано было передать европейцам того убеждения в мощи интеллекта, как это удалось мыслителям XVIII столетия. На этом убеждении произрастала вера в возможность практически безграничного совершенствования мира людей. Многие мыслители той эпохи были оптимистами, которые видели в нем вершину истории. Совершенно определенно они рассчитывали на лучшую судьбу человечества с помощью приспособления к его нуждам природы и раскрытию перед человеком истин, вписанных в его душу разумом. Врожденные понятия, выскочившие через парадные двери, возвращались черным ходом. Оптимизм оправдывался только через понимание необходимости преодоления значительных практических препятствий. Первым из этих препятствий считалось простое невежество. Предположим, что знание конечных целей представлялось делом недостижимым, и наукой такой вывод подтверждался с каждым новым открытием сложности природы в целом. Но просвещенных людей волновало совсем не своего рода невежество народа. Они имели представление о повседневном уровне опыта и верили в возможность преодоления невежества. Те, кто занимался буквальным внедрением просвещения в жизнь, преследовали именно эту цель. В своей великой энциклопедии Дени Дидро и Жан-Лерон д'Аламбер собрали информацию и конгрегацию по вопросам миссионерства, занявшую 21 том, изданный между 1751 и 1765 годами. В ряде статей этой энциклопедии указывалось, что еще одним великим препятствием на пути просвещения стоит нетерпимость, особенно когда такое препятствие оказывается на пути свободы обращения информации и слова. Данная энциклопедия, как заявил один из ее авторов, задумывалась как, так сказать, боевая машина, предназначенная для изменения мышления людей, а также для снабжения их достоверной информацией. Очередным препятствием на пути счастья называлась узость интересов паствы. Ценностями просвещения провозглашались ценности всего цивилизованного общества. Их считали всеобщими. Никогда, кроме разве что средневековья, европейская интеллектуальная элита не была более свободной от национальных предрассудков или в такой степени находила общий язык. Ее космополитизм усиливался знанием других обществ, которым просвещение возбуждало необыкновенный интерес. В известной мере он появлялся из живой любознательности. Авторы путевых заметок и докладов об открытии новых земель обращали внимание публики на незнакомые ей идеи и атрибуты других культур, тем самым пробуждая интерес к общественному и национальному разнообразию. Они обеспечили новые основания для критических размышлений. Взгляды на гуманизм и просвещение в Китае особенно захватили воображение европейцев XVIII века. По этому факту можно предположить, насколько поверхностным было их знакомство с реалиями этой страны. Существовало такое мнение, что как только удастся избавиться от невежества, нетерпимости и узости интересов, то тут же беспрепятственное функционирование законов природы, открытых по умыслу, послужит переменам в обществе на благо каждого его члена, за исключением тех, кто повенчан с прошлым своей слепотой и пользуется неоправданными привилегиями.